18 апреля. Минус 15 градусов по Цельсию. 88 градусов 1 минута северной широты. 114 градусов 34 минуты восточной долготы. До Северного полюса 2 градуса. 220 километров. Прошли всего 18,5 километров, хотя вкалывали 11 часов. Много воды, обходы, поиски проходов. Хотя выходил на сжатие почти всегда безошибочно. Весь день не прекращалось торошение. Скрипело, притаптывало берега, льдины ползли друг на друга. Мы проскакивали по-живому. Собаки чувствуют момент. Включаются. Шортик дважды рвал серого. Потом на серого набросились все. Видимо, чувствуют, что ему не только плохо, а он на грани жизни. Серый для них был носителем смерти. Они это знали и поэтому хотели его убить. И это стало самым сильным из всех ощущений, блуждающих в головах истощенных, голодных собак. Звонил Перфилеву. Денег нет. 19 апреля. Минус 15, минус 18 градусов по Цельсию. 82 градуса 13 минут северной широты. 118 градусов 7 минут восточной долготы. Прошли 22 километра. Утром на втором переходе большая вода. И далее на каждом переходе по 2-3 канала. Но сжатие помогает. Наслоение тонкого льда или куски вмерзшего в лед фирна. По ним смело идешь. Нам везло. Мосты были рядом. Поля хорошие, но снег рыхлый. Беда для собак и для меня. Никак не разогнаться, чтобы держать хотя бы 3 километра в час. Сейчас на нартах 200 килограммов. Тянут пока сносно. Поставили вожаком господина. Вначале всегда нормально. Гордыня работает. У господина своя метода. Разговаривает с упряжкой после команды «тагам» и только после этого дергает. Что как будто проснулся, постоянно проявляет недовольство, рычит и кидается на соседей. В том, что его косолапые ноги стали часто попадать за потяг или перехлёстываться по стромками, он винит других собак. Все идет как и прежде. Просто что? Начал терять ощущение реальности. 20 апреля. Минус 18 градусов Цельсия. 88 градусов 26 минут северной широты. 120 градусов 50 минут восточной долготы. Прошли 23 километра. Во время отдыха мы сидим по 10 минут на нартах или лежим прямо на снегу. Собаки лежат, вытянув лапы, и успевают поспать. Редко кто не спит и грызет снег на лапах. Я смотрю на них и вспоминаю ужасные предсказания специалистов о судьбе наших собак и нашей экспедиции. За весь путь до полюса не только не понадобились тапочки для собак, но ни одна из 48 лап не закровила. Ни разу. Кинологи серьезно предупреждали, что после 3-4 дней работы нужно будет давать собакам полный день отдыха, иначе они будут гибнуть. Идем уже 53 дня беспрерывно. Была только одна дневка. Если бы мы отдыхали каждый четвертый день, у нас на старте нарты были бы на 30% тяжелее, мы бы не сдвинули их с места. Не экспедиция, а сплошное опровержение мирового опыта. Почти 2 месяца мы с собаками в непрерывном пути. Я смотрю на собак по-другому, чем в Норильске. Открылась потаенная иерархия стаи. Здесь есть черный кардинал. Это где? Такое подозрение никогда бы не пало на худого щуплого пса, но ни у кого из псов этой стаи не возникло естественного желания сцепиться с ним в драке и испытать радость победы. Вторым авторитетом, с которым никто и никогда не дерзал затевать драку, был Шортик. Он был добрым ко всем, точнее сказать, нейтральным. Ходил с высоко поднятой головой, никого не задирал, и к нему относились таким же образом. Он носил в себе некую тайну или знание, о чем догадывались другие псы, и, чувствуя его превосходство в непонятной для себя сфере, не трогали его. Попробовал бы он спуститься на землю и стать обычной собакой, это бы почувствовалось сразу, и наверняка бы кончилось для Шортика плохо. Ощущение этой скрытой силы в шортике оказывала на собак такое воздействие, что даже двойка никогда не осмеливался зарычать на него. 21 апреля. 88 градусов 30 минут северной широты, 126 градусов восточной долготы. Прошли 8 километров. Утром звонил Боярскому на Борнео. «Доходите до полюса», — сказал он. «А дальше Орлов будет решать, что делать с экспедициями, снимать с полюса или не снимать». Норвежцы отказались курировать свою зону ответственности от полюса до 87 градуса в западном полушарии. А Канада курирует только начиная с 87 градуса по ту сторону. Еще одна сногсшибательная новость. Наш груз еще на Шпицбергене. И, видимо, не торопится силами все той же команды попасть на Борнео. Чувствую, что у хлопцев по нам давно все решено. Морожу пальцы. Звоню Челенгарову прямо с лыжни. Все-таки он нас курировал перед стартом. Секретарь сказала, что его нет, но как будто что-то почувствовав, спросила, кто звонит. «Сейчас, сейчас!» Почти выкрикнула она, и через несколько секунд в трубке загудел нетерпеливый мужской баритон. «А кто вас будет отслеживать после полюса?» «Напоминаю про страховку». «Ладно, подумаем». «Я прошу довести это до наших опекунов, но не слышу в ответ утвердительного и естественного в этом случае «да». Немного полегчало, но не совсем. Белая мгла. Иду еле-еле. Да еще такие известия. Звонил Юре. Он с Тимой завтра едет на охоту в Кожерово. Юрка очень душевный. Вода замерзла, но начались подвижки, и по льду пошли новые трещины. Устал за день так, что к вечеру еле ворочал языком. Я не нравлюсь самому себе по многим параметрам. И то, что не могу раскрутить GPS, и то, что не могу быстро делать репортажи и экспромтом гнать в телефон добротные фразы. Зачем я все это делаю? Первый раз в жизни за 160 километров до Северного полюса я задаю себе этот вопрос. Я начинаю вспоминать свою жизнь и сразу же вижу дерзкий ход яхты «Урания-2» к Антарктиде. Зачем я туда шел? А в 2003-м гнал сам себя к Северному полюсу. Как тащил эти нарты, как страдал. Ради чего? И потом, после возвращения и обещания маме, что больше не пойду на полюс никогда. И снова мысли, мысли, особенно по ночам. Почти видение того, что опять иду, опять делаю километры. Я силен и опытен, это мое. Я все здесь знаю и хочу. И опять я во власти полюса и Северного Ледовитого океана. Мысли, мысли, подготовка. Я вспоминаю свою жизнь. Детство быстро. И опять Урания-2 в Южном океане и Северный полюс. И вновь Северный полюс, теперь уже на собаках. Собаки, собаки, какие они родные. Я ужаснулся тому, что готов был бросить Серого. Была такая мысль, когда он упал. Не осталось стойкости. Каргеля нельзя предавать. Как я понял, Артур окончательно созрел для отказа от Канады. А мне в сегодняшней ситуации совершенно не важно, будут ли нас встречать на самолете на канадском побережье или не будут. Важно было пересечь океан и дотянуть до того берега, до острова Уордхант. Я понимал, что воспитанный в школе матерого советского туризма не должен был так рассуждать. Но так уж получилось, что я увидел свою миссию, выросшую на устремлениях наших, русских путешественников. Их великое дело заключалось в достижении Северного полюса. Мое же — пойти дальше. Мы жили с разницей в 100 лет, но переживали одни и те же мысли и чувства. У нас была одинаковая природа страха и все та же природа преодоления. У нас одинаково не хватало денег на проведение экспедиции. Это, кстати, особенность почти всех русских экспедиций. Мы отличались только опытом зимних путешествий и снаряжением. И это были мои плюсы по сравнению с предшественниками. Я говорю об этом от своего имени, потому что то, чем я занимаюсь сейчас, уже давно стало главным делом моей жизни. Артур тоже хотел чего-нибудь эдакого, но он всегда мог безболезненно пережить несвершившееся и найти в этом кучу полезного. Каждый из нас в молчаливом движении решал свою судьбу как мог. Сейчас, когда его одолевали те же мысли, он вдруг озвучил свои соображения. «В отличие от тебя, мне жизнь дорога, и я бы не хотел вот так наобум идти дальше, не договорившись с другими сторонами». «Но мы же никогда не договоримся с другими сторонами, поэтому нужно выбирать, идем, не договорившись, или не идем». На этих просторах мы были самодостаточной и мобильной единицей. Не получив поддержки своей страны и разрабатывая экспедицию в рамках собственных возможностей, мы оставались не связанными какими-либо обязательствами с какими-либо представительствами. Поэтому идти, не договорившись, было приемлемо. Можно было подивиться мужеству Нансена и Йоханссона, чей путь, после того, как они двинулись от Фрама в сторону полюса, был путь в никуда. У них было мало шансов остаться в живых. Они знали это. Но не идти было нельзя. Наша ситуация через 100 лет после Нансена была значительно безопаснее. И я, напрягая все свои мозги и притягивая все волшебные доводы, складывая все «за» и «против», убеждал Артура в том, что нужно идти за полюс. И, о чудо, Артур изменил свое мнение. Он сказал, что со мной трудно спорить, и я его убедил. В следующие дни от него исходили фразы, подтверждающие его решение идти после Северного полюса дальше. Для меня это стало большим праздником и в то же время ответственностью перед Артуром. Я надеялся на отдых в районе полюса, отдых в 3-4 дня с большим собачьим и людским отъеданием в перерывах после беспробудного сна. 22 апреля. Минус 12 градусов по Цельсию. 88 градусов 40 минут северной широты, 131 градус 37 минут восточной долготы. Прошли 18,5 километров. Утром разделся и окунулся в снег. Тело тощее, кости да кожа. Пробовал дозвониться Боярскому, не получилось. Шли хорошо, видимость хорошая. Но во второй половине пошли зверские торосы. Даже снял лыжи в двух местах. Нарты делают резкие прыжки, но ни разу не перевернулись. Мысль, что не успеваем на полюс к 29 апреля, сопровождала весь день. Как успеть? Почему-то проходим очень мало, хотя идем по 12 часов. Не пойму. Мы ничего не можем сделать для того, чтобы идти быстрее, как обреченные на опоздание. Мы видим, что не успеваем, но не можем идти быстрее. Из тела выжато все. Воля не добавляет прыти. Когда ты висишь в громадном пространстве Арктики, разговор с телом происходит помимо твоей воли. Ты и сам уже не существуешь в своих привычных земных ощущениях. Ты уже отошел. Ты виден сам себе, начал уже за собой наблюдать и видеть себя со стороны. Это происходило понемногу и незаметно. И сейчас ты такой раздвоенный. Не верьте бравым, красивым, улыбающимся парням, стоящим на снегу и рекламирующим полярную одежду. Знали бы эти накачанные сынки, что такое Арктика и полюс автономно. В этих широтах человек с рюкзаком и нартами, если он дошел сюда от земли, выглядит по-другому. Район уходит, обстановка меняется. При наличии более глубокого снега стал встречаться звонкий наст. Почти 2 месяца ни одного постороннего живого звука. Нет, один все-таки был. Шипение медведя, когда он кинулся на собак. Отдых между переходами. Я сижу на нартах и смотрю на спящих собак. Только что мы вывалились из торосов. Перед нами поле. Я остановил упряжку, и собаки незамедлительно улеглись на снег. Как мне объяснить им, что мы сделаем так, что они не погибнут? Как им объяснить, что нам можно верить? Впрочем, они и так почему-то нам верят. Но почему? Ведь все идет жестко и по-серьезному. Мы сами подвешены в малопонятном нам состоянии и часто обнаженно бессильны. Интересно, на что они рассчитывают? Они не применяют никакой защиты против уже подступившей смерти, они продолжают работать самоотверженно, как и всегда. Что заставляет собак не щадить самих себя? Неужели многовековая, ставшая самой кровью подчиненность человеку? И что на это приготовили им мы?